Проводы юнкеров. Наша жизнь не игра, собираться пора. Кант Малинов и лошади серы. Господа юнкера, кем вы были вчера, а сегодня вы все офицеры. Господа юнкера, кем вы были вчера, без лихой офицерской осанки, можно вспомнить опять, ах, зачем вспоминать, как ходили гулять по фонтанке. Над гранитной Невой гром стоит полковой, да прощанье недорого стоит. На германской войне только пушки в цене, а невесту другой успокоит. Наша жизнь не игра, в штыковую, ура! Замерзают окопы пустые, господа юнкера, кем вы были вчера, да и нынче вы все холостые.